Я уже успела сходить в деревню и вылечить там одного молодого дурака, который решил поиграть сегодня ночью с моим братцем. А ты все дрыхнешь, Элфи. Будем завтракать?» «Рррр!» — кивнул Хати, и я, еще раз погладив его по пушистой голове, направилась к хижине. Понятия не имею, кто и когда ее построил. Старая, покосившаяся на бок. Некоторые бревна наполовину сгнили. Когда я ее нашла, она заросла мхом по самую крышу. И поначалу мне казалось, что жить здесь нельзя. Но выбора у меня не было. Так что я все подлатала, помыла, укрепила заклинаниями и почистила. Если хочешь жить в тепле, дом приходится сильно отапливать. Буквально пара часов, и тепло уходит в никуда. А осенью иногда начинает протекать крыша. Но это не беда. Моих познаний в магии и умения обращаться с деревом хватает, чтобы заделывать дыры. Я нашла эту хижину 6 лет назад, когда однажды убежала из деревни. Точнее, ее нашел Элфи, хвостиком последовавший за мной в лес. Я помню тот вечер так ясно, будто он был вчера. Стояла ранняя осень, шел проливной дождь. Я плакала и мчалась непонятно куда, не обращая внимания на то, что уже давно промочила ноги. Элфи тыкался холодным носом мне в ладонь и тихонько, жалобно повизгивал, чувствуя мое состояние. И вдруг он ринулся вперед с громким тявканьем. «Элфи!» — закричала я, подняла промокшую юбку и побежала за Хати. Сначала я думала, что передо мной просто какой-то холм или пригорок. Только потом различила торчащую вверх печную трубу и поняла, что это старый, заросший деревянный дом. Стремительно темнело, поэтому я начала искать вход в него, чтобы поскорее забраться внутрь и больше не мокнуть под дождем. Помог опять же Элфи. Оглушительно тявкая, он привел меня к двери, выскочившей из петель и грохнувшейся на пол, как только я к ней прикоснулась. Внутри оказалось настолько сыро, что я подумала, возможно, здесь даже сырее, чем снаружи. Но тем не менее вошла и огляделась. Посреди комнаты стояли только стол и старое, насквозь вымокшее кресло, которое я на следующий день торжественно сожгла на улице. Но на столе, к моему удивлению, даже нашлась посуда. Глиняный горшок и кувшин, деревянная тарелка и обыкновенная металлическая вилка. Я пользуюсь всем этим до сих пор. Не знаю, кому принадлежала эта посуда и кто жил в хижине, но подозреваю, что он был так же одинок, как и я. Стекло в одном из окон было выбито, поэтому внутрь намело столько мусора, особенно старых осенних листьев, что я решила, пола здесь нет вообще, под ногами земля. Хорошо, что ошиблась. Но в хижине все равно было уютно. Теперь-то я понимаю. Эта развалина показалась мне уютной только потому, что в ней не было никого, кто мог бы громко воскликнуть «жаба» и бросить в меня камень. Ту ночь мы с Элфи провели на столе, прижавшись друг к другу и дрожа от холода. И именно тогда я и решила, что буду тут жить. Тряхнув головой, я отодвинула в сторону воспоминания о событиях 6-летней давности и вошла в дом. Теперь здесь все по-другому. Только стол тот самый. Я поставила его между 2 окнами. Слева от двери у меня огромный и длинный шкаф, наполненный книгами и разными банками, склянками с травами, мазями и зельями. Справа печка. Рядом импровизированная кровать, похожая на птичье гнездо. Впрочем, ее можно назвать и так. Ведь я сплела свое ложе из тонких, гибких прутиков удивительного дерева ирвис, растущего только в Арантаре, и шерстяное одеяло для Элфи. Прошло 20 минут, прежде чем я вынесла на крыльцо, где мы с Элфи любим завтракать, дымящийся горшок с ароматной кашей, 2 миски и кувшин с прохладным морсом из погреба. Морс я сварила вчера, набрав полную корзину клурики. Сейчас как раз время для этой летней и очень вкусной ягоды. На крыльце, под крышей, чтобы сберечь от дождя, у меня всегда стоят плетеные креслица и столик. Их я тоже сама сплела из ирвиса. Это было трудно, но в конце концов у меня получилось. Да и времени у меня предостаточно. Никто не беспокоит страшную жабу в ее лесу. Но только мы с Элфи сели завтракать, как я услышала неподалеку знакомый голос. «Рональда». По тропинке, явно двигаясь в сторону моего жилища, шагал Калихари. Элфи заворчал, увидев его, но я успокаивающе погладила Хати по макушке, и он успокоился. «Калихари». Я встала и почтительно наклонила голову, стараясь не заглядывать отцу в глаза. У него, когда он на меня смотрит, вечно на лице такая брезгливость и презрение, что просто тошно становится. Некоторое время Калихари молчал, изучая все вокруг себя. Ну, конечно, впервые же к дочери в гости явился. Чего бы не поглядеть, как я тут живу-поживаю. «Если не возражаете, я вернусь к завтраку», — сказала я и, не дожидаясь ответа отца, вновь села в кресло и начала есть кашу. «У тебя нет второго кресла? Или хотя бы стула?» Его голос был недовольным. Я покачала головой. «Нет, Калихари». «Могла бы держать. Вдруг кто-нибудь придет», — проворчал отец, и я ухмыльнулась. «Кто же ко мне придет? Лесной олень?» Мой голос просто сочился сарказмом. Я думала, что отец в ответ на эти слова тоже скажет что-нибудь обидное, но он почему-то промолчал. Я спокойно доела свой завтрак, выпила большую кружку освежающего морса и только потом, встав, обратилась к своему гостю. «Слушаю вас, Калихари». Я по-прежнему не смотрела отцу в лицо. Мой взгляд блуждал где-то в районе его рук, но и по ним было видно, что он нервничает. «Ты не сказала, как нужно лечить Нери». Я пожала плечами. «Пусть проспится хорошенько. Как проснется, накормить. Можно дать общеукрепляющее на всякий случай. Больше ничего. К следующим игрищам будет как новенький. Но подпускать к нему Джерарда я все же не советую. Впрочем, вам виднее, Калихари». Отец вздрогнул и нервно сжал пальцы. «Я пришел к тебе, чтобы поговорить о нем». Вот тут я удивилась. «О Джерарде?» «Да, Рональда, о твоем брате». Я сжала зубы. «У меня нет братьев, так же, как и сестер. Я отреклась от всех 6 лет назад, от родственников и от стаи. Вы и сами знаете, Калихари. Несколько секунд я слышала только его тяжелое дыхание. А потом отец заговорил, и каждое слово причиняло мне боль. Я обратился к одному лекарю-человеку. Хотел понять, что происходит с Джерардом. Еще никогда Ара не пытался так долго подчинить своего волка. Обычно все молодые самцы Ара справляются за 5 лет. Джерарду не удалось и за 8. Это ненормально. Так не должно быть. И тот лекарь. Он сказал, что это из-за тебя, Рональда». В груди что-то кольнуло. «Я практически не вижу с Джерардом. Вы ведь знаете, Калихари». «Да, я знаю. Но дело не в этом. Лекарь сказал, он винит себя в том, что случилось с тобой. Чувство вины, боль, невозможность исправить давит на него. Именно поэтому Джерард до сих пор не стал полноценным Ара». «Чувство вины, боль. Ну, конечно». Так я и поверила. Видимо, именно это он ощущал, когда кидал в меня камни. «Чего вы хотите от меня, Калихари?» «Поговори с ним». Голос отца был почти умоляющим. «Скажи Джерарду, что ты не винишь его, что ты его простила». Я невесело улыбнулась. «О, Дарида!» И этот оборотень пришел к своей отверженной дочери, от которой когда-то отрекся, чтобы попросить за того, кто когда-то сам громко кричал «Жаба! Жаба!» и швырял в меня булыжники. Шрам от одного такого, брошенного Джерардом, до сих пор красуется у меня на виске. «Это все, Калихари?» Отец сделал шаг вперед, но почти тут же остановился и застыл. «Ты скажешь?» Я не выдержала. Подняла голову и посмотрела ему в глаза. Ожидание, надежда. Да, он действительно очень любит Джерарда. Я скажу. А теперь, пожалуйста, уходите. Он с облегчением улыбнулся, а потом кивнул, развернулся и пошел прочь от моей хижины. Когда высокая подтянутая фигура отца скрылась среди деревьев, я села на пол рядом с Элфи и тихо заплакала. Глава вторая. Рональдо. Я помню день, когда он родился. Мне тогда едва исполнилось 2 года, но я все равно помню. Потому что я с нетерпением ждала, когда же, наконец, из маминого живота вылезет мой драгоценный братик. Я скакала по комнате, прижимая к груди какую-то игрушку, и напевала, наблюдая за снующими туда-сюда взрослыми. Тогда я была не в силах понять, что-то идет не так. Встревоженные лица, громкие крики, бледный отец. Джерард застрял и никак не хотел вылезать наружу. Повитуха, старая женщина-оборотень из нашего клана, делала все возможное, но достать ребенка никак не получалось. Во всей этой суете меня совершенно упустили из виду. Впрочем, так часто бывало. Я уже тогда росла довольно страшненькой и была настоящим разочарованием как для матери, так и для отца. Прошмыгнув между ногами взрослых, я подобралась к кровати и, вытянув шею, увидела потное, раскрасневшееся лицо матери. Ее живот показался мне просто огромным. И еще я каким-то невероятным образом почувствовала, что она никак не может разродиться. Тогда я рванулась вперед, изо всех сил подтянулась и положила ладошки на мамин живот. Конечно, не сверху, а сбоку. «Выходи!» — закричала я и, зажмурившись, направила сквозь руки такой поток энергии, что через пару секунд от слабости повалилась на пол. «Рональдо! Что здесь делает Рональдо?» — закричал отец, но в тот момент повитуха вдруг охнула. «Ребеночек! Он выходит, Калихари!» Это был день, когда проснулась моя сила. Я помогла Джерарду родиться. Я помню сияющие глаза отца, когда он прижимал к себе новорожденного сына. Помню смех мамы. Помню, как повитуха сказала, что ребенок остался жив только благодаря девочке. Но все вокруг лишь отмахнулись. Если до дня рождения Джерарда родители хотя бы изредка обращали на меня внимание, то после перестали замечать совсем. Они погрузились в его воспитание полностью, предоставив меня самой себе. Однако находиться рядом с братом мне разрешали. И я помню, как впервые наклонилась над спящим, недавно родившимся Джерардом. Он был прекрасен. Несмотря на красную кожу и скрюченные ножки и ручки, он казался мне самым прекрасным существом на свете. Никогда в жизни, ни раньше, ни позже, я не чувствовала никому такой всеобъемлющей, бесконечной, трепетной любви и нежности. И в тот момент, когда я в первый раз склонилась над Джерардом, брат открыл свои темно-карие глаза и улыбнулся мне. «Привет, Джерри!» — прошептала я, опуская маленький пальчик в люльку. Джерард загукал и ухватился за него, плотно сжав кулак. Он делал так постоянно, в течение 10 лет. Брат не мог заснуть, если я не сидела рядом, держа его за руку. Все исчезло, когда мне исполнилось 12. Но тогда я этого не знала. Я просто была счастлива. А еще я думала, что у меня наконец появился тот, кто будет любить меня по-настоящему, а не как родители. И первое время мое желание сбывалось. Видя мою преданность Джерарду, родители позволяли сидеть, гулять и разговаривать с ним, читать ему книги. Постепенно я научилась кормить и переодевать брата. И в дальнейшем зачастую делала это вместо мамы. Я просыпалась еще до восхода солнца, быстро одевалась и бежала в комнату Джерарда. Он сразу начинал тянуть ко мне ладошки, и я, смеясь, усаживала его на деревянный стульчик, кормила специальной смесью, у матери почему-то не было молока, а потом мы одевались и шли на утреннюю прогулку. В любую погоду, солнце, дождь, снег или ветер, все это не имело значения. Если было холодно, просто одевались теплее. Оборотни растут быстрее людей. И я научилась читать в 2,5 года. Мы с Джерардом с удовольствием проводили время в библиотеке, читая сказки и рассматривая большие энциклопедии с красивыми картинками. Именно тогда и началось мое увлечение природой, животными и растениями. Я запоминала рисунки и выискивала то, что видела в книгах во время прогулки, радуясь этому как ребенок. Впрочем, я ведь и была ребенком. Джерард называл меня Ронни. Поначалу это так смешно у него выходило — Лонни. А себя он величал Джелли. Но я никогда не смеялась над его картавостью. Только старалась сделать так, чтобы он побыстрее научился выговаривать все буквы. Мне было 4, а Джерарду 2, когда родилась Сильви. Я никогда не понимала, по какому принципу родители выбирали имена всем нам. Рональда — на старом наречии Надежда. Джерард — стремительный, а Сильви — прелестная. Но так или иначе, они угадали. Сестра действительно была прелестной с самого первого дня. Джерри поражал своей энергичностью и бойким характером, а я? Я жила надеждой. Сразу после рождения Сильви мама ушла от отца, забрав ее с собой. Что случилось у них с Калихари, я по сей день не знаю. Но почти 2 года мама и Сильви жили отдельно, в деревне Черных Волков. Иногда она приезжала навещать Джерарда, а меня в это время запирали в моей комнате. Мне было 6, а брату 4, когда мама и Сильви вернулись в нашу жизнь. На самом деле, те 2 года, что они жили в деревне Черных Волков, были для нас замечательными. Отец часто отсутствовал, и мы могли делать что душе угодно. Я в то время практически переселилась в комнату брата. Мы постоянно были вместе. Идиллия кончилась с приездом матери и сестры. Мама, соскучившись по Джерарду, практически отняла его у меня. Она стала уезжать вместе с ним и Сильви в гости к своим подругам под предлогом того, что ее дети должны играть со сверстниками. И, конечно, никогда не брала меня с собой. Я помню свое отчаяние однажды утром, когда прошла неделя с отъезда мамы, Джерарда и Сильви. Сестру я тоже очень полюбила. Пусть меньше, чем любила Джерри, но у меня практически не было времени на то, чтобы ее узнать. Сильви поначалу тянулась ко мне. Ей нравилось играть с нами и слушать, как я читаю сказки. Но после первого же посещения маминых подруг она резко отстранилась. «Там говорили такие ужасные вещи про тебя, Ронни», — шептал тогда верный Джерри, роняя слезы мне в ладошку. «Такие ужасные? Зачем?» У меня разрывалось сердце. Но я не знала, что сказать и как объяснить брату, почему меня не любит никто, кроме него. А в то утро, спустя неделю после их отъезда, я впервые за последний год решила выйти в деревню. Одна. Мы с Джерардом обычно играли в саду дома Калихари. А если шли в деревню, то вместе с кем-то из слуг. Но мне не хотелось тогда видеть кого-то рядом с собой. И я пошла одна. До того дня я не понимала до конца всю глубину неприязни к себе. Маленькая, полненькая, большегубая девочка. Спустя 30 минут мне в спину прилетел первый камень. «Жаба!» — прозвенел чей-то голос позади. Я обернулась и еле успела уклониться от нового камня, летевшего мне прямо в лицо. А потом я побежала. Они бежали следом, свистя и улюлюкая. Целая компания из мальчиков и девочек примерно моего возраста. Я бежала, как дикий зверь, плутая между домами, надеясь только на свои натренированные забегами с братом ноги. Несколько раз я падала, но быстро вскакивала и продолжала бежать дальше, потому что понимала, нельзя останавливаться. Сердце колотилось как бешеное, когда я добежала до усадьбы Калихари и скрылась за воротами. Тяжело дыша, обернулась и тут же встретилась взглядом с отцом. Именно тогда на меня снизошло настоящее откровение. То, что было прежде, не шло ни в какое сравнение с тем, что я почувствовала, когда увидела желтые глаза отца, полные презрения, неприязни и досады. Я была позором для Калихари. Он презирал меня. Он хотел, чтобы те дети забили меня камнями до смерти. Я знала, что такое уже случалось с другими оборотнями, родившимися такими, как я, уродами. На тот момент вопрос «Почему ты не скажешь, чтобы они оставили меня в покое, папа?» застыл у меня на губах. Я выпрямила спину, стараясь не заплакать, и склонила голову в почтительном поклоне. «Калихари», — спокойно сказала я и прошла мимо отца, не поднимая глаз. Больше я никогда не называла его папой. Раньше я думала, родители испытывают ко мне хотя бы капельку нежности, но я ошибалась. Никакой нежности, лишь презрение. У меня остался только Джерард. Сильви против меня настроила мама и ее подруги. Но брат пока не поддавался. Пока. Они уезжали все чаще и все на подольше. Я скучала. В усадьбе было совершенно нечего делать. И поэтому рано утром, пока в деревне все спали, я уходила в лес. Несколько раз на обратном пути меня засекали и гнали, как дикое животное. Но постепенно я привыкла к таким гонкам и начала воспринимать их спокойно. И я никогда не боялась. А в лесу мне было хорошо. Я искала знакомых по энциклопедиям птиц и зверей, собирала растения и цветы, чтобы потом сварить из них какое-нибудь интересное зелье или сделать духи. Недалеко от деревни я нашла замечательное, чистое, небольшое озеро с прозрачной водой. Мне нравилось сидеть на его берегу и, свесив ноги, болтать ими в воде, пока пальцем не становилось совсем холодно. Вода в озере в любое время года была практически ледяной, наверное, из-за каких-то подземных ключей.